Глава 14. В школу восстановления трудоспособности слепых приехала комиссия представителей Центрального управления общества и научно-исследовательского института дефектологии. Период организации давно прошел, и школа уже выпустила немало своих учеников. Но ее пропускная способность была невелика, а нуждающихся в восстановлении трудоспособности по стране было много. 5 суетных, напряженных дней остались позади. Представитель Центрального управления Куликова и представитель научно-исследовательского института дефектологии Марьянов ознакомились с постановкой воспитательной работы, учебного процесса, изучили историю школы, переговорили с каждым сотрудником. Одним словом, охватили все стороны жизни этого учебного заведения. В кабинете директора представитель Центрального управления изложила свои замечания, впечатления, огласила выводы. Ничего неожиданного. Предложения полезны. Особых дифирамбов Куликова не пела, но в конце информации она отметила. Коллектив мне понравился. Творческий, дружный. Школа проводит большую работу по восстановлению трудоспособности незрячих. Томилов ожидал, когда начнет говорить Марьянов. И, разряжая затянувшееся молчание, попросил: «Я бы хотел послушать вас, товарищ Марьянов. Вы сотрудник научно-исследовательского института». По ходу проверки Томилов имел с ним несколько дискуссионных бесед. Марьянов поучал, указывал. То, что Томилов считал неверным, неприменимым в условиях их школы, оспаривал, не соглашался и, не желая того, ущемлял авторитет проверяющего. «Мы с товарищем Куликовой разошлись в принципиальных выводах», — сказал Марьянов. «Товарищ Куликова довольна. Я напротив. Мое мнение — школа нуждается в усилении руководства». Слова Марьянова точно оглушили находящихся в кабинете. «Я не поняла вашей мысли». «В чем должно заключаться усиление руководства?» — спросила секретарь парторганизации Елена Алексеевна. «Периферия. Все разжуй, положи в рот», — неприязненно подумал Марьянов и пояснил. «Усиление руководства и замена его — одно и то же». Томилов чуть заметно вздрогнул, но сдержался. «Вам придется изложить мотивы на педсовете». Марьянов тоже не горячился, однако по его лицу пробежала тень внутренней борьбы. «О мотивах я буду докладывать в нашем министерстве. Они командировали меня сюда. А какое решение последует, это уже не мое дело». «Вы не правы, товарищ Марьянов», — вмешалась Елена Алексеевна. «Ваше заключение касается работы нашего педсовета и партийной организации школы». Марьянов поморщился. «При чем тут ваша партийная организация? У вас учебное заведение, а не райком партии». «Товарищ Томилов — коммунист», — продолжала Арская. «И поскольку ему приписывается серьезное обвинение, партийной организации положено знать о нем. Он прежде всего коммунист, а потом уже директор». «Спасительная ссылка на партию», — Марьянов усмехнулся. «Я беспартийный. Что у меня прежде всего?» Арская, не задумываясь, ответила: «Долг перед партией. Честное исполнение ее воли». «О-о-о!» — научный сотрудник сделал испуганную гримасу. «Да вы мне припишите политическую слепоту!» Он встал. «Свыше вы получите окончательное решение. Оно не заставит себя ждать. Завтра я улетаю, а послезавтра министерство получит мой доклад». Арская тоже поднялась. «Я приглашаю вас, товарищ Марьянов, сегодня в 19:00 на открытое партийное собрание. Пригласим всех членов педсовета». «Извините. Изъясняться на партийных собраниях я не уполномочен». Марьянов вышел. Представитель Центрального управления изумилась. «Не понимаю, почему он держится таким образом. Но то, что я буду говорить на педсовете, то же самое буду докладывать и центральному управлению. Арская подошла к телефону. «Позвонить разрешите, Сергей Михайлович?» «Пожалуйста, пожалуйста», — разрешил директор и вышел из кабинета вместе с Куликовой. Арская доложила секретарю горкома партии Гузенко о том, что случилось в этой комнате минуту назад. Гурий Михайлович одобрил созыв партийного собрания и предложил пригласить Марьянова еще раз. «По такому случаю я тоже буду». «Марьянов не придет, Гурий Михайлович», — уверила Елена Алексеевна. Он заявил категорически. «А что наговорит в министерстве, кто его знает?» Гузенко спросил, «Как именуется ваше министерство?» И, получив ответ, пообещал, «Попробуем кое-что предпринять». Звонок в обком партии, из обкома партии в министерство, из министерства прямо в школу. Далекий женский голос спрашивал, «Школа восстановления трудоспособности слепых?» За час напряженного ожидания Арская устала. Теперь ее нервы напряглись, как струна. «Да, школа», — подтвердила она и услышала вначале. «Здравствуйте!» Потом просьбу. «Пригласите, пожалуйста, товарища Марьянова!» Елена Алексеевна выбежала из кабинета. Марьянов был у Ильиной и что-то наставительно объяснял ей. «Вас приглашают к телефону из министерства». Марьянов резко обернулся, озабоченно переспросил. «Меня?» Забавно. В стоге сена нашли иголку. Арская зашла к себе в бухгалтерию, чтобы переждать телефонный разговор. Ждала недолго. Марьянов разыскал ее и, не глядя ей в глаза, виновато произнес. «Из министерства просили меня выступить на вашем собрании». «Мне все равно». «Надеюсь, от моего доклада здесь ничего не изменится там». Арской не хотелось показывать своего торжества. Она сдержалась. «Напоминаю, ровно в 7». Вежливо и миролюбиво сказала она. Партийное собрание пришлось проводить в одной из аудиторий. Кабинет директора для 20 участников собрания мал. Клуб слишком велик. Марьянов скучающе осматривал собравшихся. Избрали председателя, секретаря, утвердили повестку дня, регламент. Во вступительном слове секретарь партийной организации сказала о предвзятых выводах проверяющего Марьянова. Наконец, председательствовавший Поляков предоставил слово научному сотруднику. Марьянов ленивой походкой прошел к столу, пригладил рыжую шевелюру и, чуть отклонив назад голову, начал. «Я не буду объяснять вам значение нашей проверки. Вы знаете, вам товарищ Арская в своем выступлении сказала. И то, что не договорено, я постараюсь договорить. Да». Он преднамеренно остановился, обвел всех присутствующих, сидящих за ученическими столами, взглядом и продолжил. «Да, мы прибыли к вам не с тем, чтобы только отметить, что хорошо, что плохо. Основная наша цель — помочь вам найти новые формы воздействия на духовное выздоровление незрячих, чтобы школа могла осваивать новые высоты». Ей стало тесно в своей старой рубашке. Она выросла из ее размера. Школе надо развиваться и расти дальше. «Но, — продолжал он, — располагаете ли вы собственными мощностями для такого взлета?» «Нет, не располагаете. У вас нет соответствующего движка. Не хватает сил». В классе задвигались, зашептались. Марьянов выждал. «Понимаю, вам нужны доводы. Упоминая про движок, я имел в виду основного руководителя, директора школы. Сам по себе товарищ Томилов — превосходный, обаятельный человек, хороший организатор, вложивший немало энергии в создание школы. Но для перехода на новую, более высокую ступень нужен и новый руководитель». «Новые свежие кадры». А товарищ Томилов свои ресурсы выработал. Он не более чем практик. А школе необходим руководитель, имеющий высшее педагогическое образование. Пора работу ставить на научные рельсы. Скажу без преувеличений, руководителем этого учебного заведения должен быть самое меньшее кандидат наук. А теперь мне хочется сказать о тех недопустимых явлениях, которые я узнал. Как, например, вы отнесетесь к факту, когда из школы выписывают учащихся досрочно, вместо того, чтобы их воспитывать, и мотивируют это тем, что они занимаются распитием алкогольных напитков? И как увязать логику одинаковых, по сути, примеров? Он остановил взгляд на Данииле. Товарищ Кулачков, снятый за пьянку с должности заведующего клубом, очутился здесь в роли инструктора. Пьяница и преподаватель. Голос Марьянова наливался гневом. «Между прочим, у вас в школе имеют специальное педагогическое образование немногие. Что мы можем потребовать от Кулачкова, Арского, Полякова, если они в педагогике не больше, чем кустари? Это вроде кузнеца, допущенного к хирургической операции». Наступила плотная, недобрая тишина. Никто не шевелился. «Слово вам, товарищ Куликова», — наконец произнес председательствующий Поляков. Представитель Центрального управления говорила недолго. В основном она читала подготовленную справку, с содержанием которой был ознакомлен весь педагогический состав. В конце добавила: «Школа, по моему мнению, находится на верном пути. Ее вклад в воспитание, моральное и трудовое, инвалидов по зрению неоценим». За ней выступили все преподаватели, и ни один не остановился, словно сговорившись на выступлении Марьянова, будто он здесь не присутствовал и ни о чем не докладывал. Кулачков признался: «Я не имею педагогического образования. Заверяю, буду иметь. Я люблю свою работу. Постараюсь для нее отдать все». То же самое сказал Арский. Когда взял слово Томилов, Марьянов замер, ожидая возражений, речей в свое оправдание. «Пусть покипятится, наговорит дерзости, и мне на пользу», — подумал он. Но директор, определив задачи на будущее по сделанным замечаниям проверяющих, неожиданно сказал: «Да, мы справились пока с запуском только первой ступени. Товарищ Марьянов прав. Нам надлежит подняться выше». «Верно, для этого нужны специальные знания. Товарищ Кулачков и Арский взяли обязательство иметь их. Я следую за ними. Я тоже люблю свою работу и готов отдать ей все». К столу вышел невысокий мужчина. Марьянов видел его впервые. Наверняка кто-нибудь из сотрудников райкома партии. «Вправе ли вы, товарищ научный работник, решать вопрос, снять с работы директора школы или нет? Слишком скоропалительно ваше заявление. Свое мнение я передам в министерство», — внес ясность Марьянов. «Решать будут там. Прошу мои выводы не подвергать тут разбору. Вы, очевидно, не имеете отношения к педагогическому персоналу, и вам трудно разобраться в моих аргументах». Невысокого мужчину было трудно сбить с толку. «Да, я не имею отношения к педагогическому составу школы», — резко продолжал он. «Я, как и товарищ Томилов, шахтер, окончил горный институт, но партия мне доверила возглавить городскую партийную организацию. Товарищу Томилову партия доверила руководить школой, и бюро горкома считает, что коммунист Томилов вполне справляется с порученными ему обязанностями. Отвечу и на вторую вашу реплику по поводу того, что мы не имеем права касаться ваших выводов, приготовленных для доклада министерству. Извините, товарищ Марьянов, имеем право. И вмешаемся». Гузенко повернулся лицом к Марьянову. «Чтобы в министерстве не сложились превратные мнения о руководстве школы, Мы на ближайшем бюро горкома партии обсудим доклад товарища Томилова о работе школы, ваше предложение и примем соответствующее решение. Решение пошлем в министерство. Еще с порога Сергей окликнул Аню. «Почему так поздно?» — спросила она. Раздеваясь, Балагуре, он доложил. «В нашей квартире объявился еще один школьник, поступая учиться в педагогический. На моем посту оставаться дальше без специального образования нельзя. Вот оно как, моя милая докторша. С тебя беру пример». Аня озабоченно сказала. «А я-то рассчитывала на твою помощь». «Какую?» Что она опять задумала? «Хотела, чтобы ты позанимался со мной по физике и химии». И Аня поспешила опередить встречное «зачем?». Современная медицина — это знание врача плюс электронная, электрическая, лазерная и прочая-прочая аппаратура, новые приборы, различная методика анализов, исследования и требует очень много знаний. «В чем разбираюсь, помогу». «Время найду», — пообещал Сергей. «Еще одна просьба». Сергей шагнул на кухню, но остановился. «Порядком поднакопила. Давай, выкладывай». Аня посадила его за обеденный стол и, стуча посудой на плите, сказала. «К нам поступил новый электронный аппарат для просматривания глазного дна при тяжелой форме поражения роговой оболочки. Приходите с Олегом. Посмотрю». Нет, не зря она стала окулистом. То, что привело ее к решению стать врачом, она, оказывается, не забывала. А я-то думал, с моими глазами она давно все покончила. «Может быть, посмотришь одного Олега?» — увертывался Сергей. «Он молодой, только начинает жить, а я доживу и так. Приходите вдвоем». Просьба Ани прозвучала как требование.